Глава 1285. Забудь дорогу всяк сюда входящий. Хотя вечером было не так много верующих, чтобы избежать конфликта, Калейн решил телепортироваться в коридор рядом с садом. «Как красиво!» — пробормотала про себя Паша, глядя при этом на потолок. Рой взял себя в руки и огляделся. «Если этот потусторонний решил переждать здесь комендантский час, он должен быть где-то рядом. Если не беспокоиться о совершенных преступлениях, у ангела слишком много способов одурачить обычного человека». Калейн оставался спокоен. «Я отправлю вас в другой собор. Старайтесь держаться мест с зеркалами и отражающими поверхностями. Если обнаружите чужаков, найдите возможность нарисовать вот такой символ». Не договорив, он развернулся в сторону двери в сад. Из прохода появился человек гигантского роста, больше 2,5 метров. На нем была длинная черная ряса с белой оторочкой, едва не разрываемая крепкими мышцами. Пожилой мужчина с белой бородой в квадратной шляпе, светло-синими глазами, а его лицо пересекали морщины, он распространял вокруг ауру высокомерия. Архипастырь церкви бога битвы Лорион. У потустороннего не было необходимости представляться, интуиция намекала Клейну, что перед ним ангел, причина их появления здесь, в церкви. Лорион удивился. «Нерианна». Но тут же взял себя в руки и безразлично сказал. «Кажется, ты ее помощник. Можешь передать, я достиг соглашения с 002, который до некоторой степени обрел подобие жизни. Я не буду его запечатывать в обмен на возможность покинуть это место, а вы останетесь здесь, терпя правила и строгие законы, пока не погибнете». Архипастырь не волновался, что Клейн мог бы его остановить. Пока он говорил, его тело старело, кожу покрывали морщины и старческие пятна, сочащиеся гнилой жижей. Всего через пару секунд Лорион выглядел так, словно вот-вот исчезнет от старости, затем он превратился в испарившуюся гнилую жижу. От этой сцены у Байлза и компании по спине пробежали мурашки, и они чувствовали себя так, словно их мозг должен был вот-вот взорваться. Они испытали похожие чувства, когда черви превратились в кисть мистера мага. Какая жуть! Странная способность. Не имеет ли она отношения к полуночи? У Клейна не было даже намерения остановить Лориона, он лишь кивнул. Фигура Лориона появилась в духовном мире и тут же стала нормальной, как будто имея способность контролировать твари духовного мира, он миновал окружающий город невидимый барьер и избежал правил Билтейна, но когда Лорион начал разрывать пространство, все вокруг потемнело, и Лорион увидел безграничный черный занавес, словно стена, он блокировал путь. Лорион перевел взгляд наверх, туда, где должны были быть 7 сияний. Перед ним был лишь занавес, охватывающий относящуюся к Билтейну часть духовного мира, изолирующий ее и превращающий в независимую реальность. Интуиция охотника на демонов подсказывала Лориону, что барьер очень прочен и пробить его сложно, придется потратить много усилий и времени. Архипастырь едва сдерживал злость, словно он наконец отыскал ключ к двери, но когда он уже готов был ее распахнуть, ему не дал этого сделать еще один замок, притом очень сложный. «В нем не чувствуется материальности. Это проекция исторической бездны. Мошенничество! Нет, занавес вне пределов Билтейна и вне его юрисдикции. Проекция должна быть здесь очень давно, она не может держаться больше пары минут, поэтому скоро развеется». Быстро взяв себя в руки, Лорион позволил якорям и безумию восстановить баланс. А в это время Рой и компания пришли в себя в коридоре церкви. Они уставились в сторону мистера мага, который был никак не слабее того ангела. Паша, слегка засомневавшись, со страхом спросила. «Он, кажется, сбежал». Таким образом, они не смогут получить сведения о местоположении 002, а полагаться на поиски наугад слишком поздно. Никто из присутствующих не знал, как выглядит этот ужасающий запечатанный артефакт. Сказать, что эта книга, значит дать слишком широкое определение. «У меня есть идеи». Клейн улыбнулся. «А у вас есть предложение?» Он ждал возвращения Лориона и переговорщиков, но осознавал, что архипастырь, скорее всего, будет ждать исчезновения проекции. И хотя Клейн мог войти в духовный мир, но не мог преодолеть воздвигнутого вокруг Билтейна барьера. Клейн задумался над другими решениями и заставил червей духа контролировать собственное тело. Он интересовался предположениями в попытке почерпнуть из них вдохновение. «Мы должны создать противоречие вроде того, что произошло с Байлзом. Так мы будем в относительной безопасности, и только потом начнем. Фил повторил собственную идею. Паша качнула головой. «Но если мы используем новое противоречие, то 002 создаст правило, чтобы его разрешить. Это позволит нам выиграть время», — настаивал Фил. «Возможно», — согласился Рой и добавил. «Мы должны сосредоточиться на 002. Может быть, можно создать противоречие, которое поможет его обнаружить?» Что-то того, что это может быть за противоречие и как его создать, у Роя не было никаких идей. «В случае противоречия будут добавлены новые правила». Клин улыбнулся, в его голове искрили мысли. В этот момент на поверхности зеркала в руке Клина появились голубоватые символы. «Паша, ты хочешь знать, что нового есть на доске объявлений?» Зеркало спросило меня. «Почему?» Опешив, Паша кивнула. «Да». В зеркале появилась доска объявлений. На доске виднелось два новых правила. «В соответствии с комендантским часом, церкви закрываются раньше. Отели должны принимать только гостей с подтверждающими документами». Фил запаниковал. «Куда же нам идти?» У него не было никаких идей, как он, Рой и Паша могут избежать подобной ситуации. Рой и Паша переглянулись, мыслей у них было много, но ни одна из них никуда не годилась. В этот момент Клин улыбнулся и посмотрел в сторону Байлза. «А где вы живете в Билтейне?» «Я арендовал квартиру на Кленовой улице, дом номер 18, но этот дом давно рухнул из-за обстрела». Байлз был слегка озадачен. Клин улыбнулся. «Можете пожелать вернуть дом в первоначальное состояние. Я исполню это желание». «А это возможно?» Хотя этот маг и исцелил своими невероятными силами отрезанную руку Фила, Байлза все еще казалось, что куда труднее восстановить разрушенный дом. Ведь доктор Вебер, военный врач, которого упоминал Рой, тоже мог восстановить руку. «Конечно». Улыбнулся Клейн и напомнил. «Поспешите». Верующие один за другим покидали собор. Байлз не посмел задерживаться. «Желаю, чтобы мой дом вернулся в свое первоначальное состояние». «Хорошо». Приподняв руку, Клейн щелкнул пальцами. «Ваше желание будет исполнено». «А?» Пока Рой и остальные ничего не понимали, Клейн телепортировал их к дому номер 18, появившись возле двухкомнатной квартиры. Байлз ошарашенно смотрел на знакомую деревянную дверь. Неосознанно он взялся за ручку и открыл ее. Шкаф, плита, двухъярусная кровать, измазанные жиром деревянные стулы, валяющиеся везде старые газеты отразились в его глазах. Байлз едва-едва не прослезился. Еще до войны он помнил, как мать занималась у плиты, когда он возвращался из шахты. Отец с братьями или что-то чинили, или разбирались с портящимися фруктами или овощами. Они брали работу на дом. Его юная племянница под руководством матери учила буквы по старым газетам, пока та клеила спичечные коробки. Хотя подобная жизнь казалась трудной, и они не могли избежать рисков, все равно это были чудесные воспоминания. Во много раз лучше, чем тьма угольных шахт, тяжесть труды и кнут надсмотрщиков. Но сейчас даже остатки былого были разрушены. «Ты же должен нас пригласить?» Фил встал в дверях, не осмеливаясь сделать шаг. Взяв себя в руки, Байлз поспешно сказал: «Пожалуйста, проходите!» Оказавшись в незанятом доме, Клейн подтянул кресло, которое могло сломаться в любой момент, и уселся в него. Рой, Паша и остальные не смели ему мешать, а они терпеливо ожидали. Через 20 или 30 секунд Клейн огляделся и улыбнулся. «У меня есть идея, требующая проверки. Кто хочет со мной поработать?» «Я!» Рой даже не колебался. На что Клейн улыбнулся? «Если будут спрашивать, не отвечайте правду. Я хочу обнаружить лазейки в ограничениях 002». Рой кивнул. «Не проблема!» Клейн достал зеркало и сказал Рою. «Задавайте вопрос». Рой задумался. «Где мне найти следующее зелье?» В зеркале отразилась новая сцена. Архипастырь Ларион, туда-сюда перемещающийся по духовному миру. Рой напрягся, затем он услышал мистера мага. «Ваш черед отвечать на вопросы. Помните, не отвечайте правду». Взяв себя в руки, Рой посмотрел в зеркало. Там теперь отражался мистер Мак и кроваво-красные буквы. «С кем ты провел свой первый раз?» Рой вспомнил и покраснел. Затем ответил так, как хотел мистер Мак. «Не уверен». «Ложь!» Кроваво-красный текст превратился в ужасающие слова. «Грохот!» Из ниоткуда в Рой ударил разряд молнии. Рой слегка обуглился, его волосы встали дыбом, но его жизни ничего не угрожало. Байлз, Паша и Фил испугались и ничего не понимали, а Клейн огляделся и улыбнулся. «Смотрите, Зеркало не наказали за причинение ущерба. Вот она, лазейка.